Глава 11. Я не знала его. Того, чей ящик сегодня вскроют и повяжут черной лентой наискосок. Все вещи разделят остальные агенты. Такова традиция. Практически ни у кого из них нет родственников в этом мире. Содержимое ящика просто некому отдавать. Кладбище агентов в Тресте символическое, стена с именами. Тела остаются в безымянных могилах в чужих мирах. Для того, чтобы помнили друзья, этого достаточно, а плачущих родственников здесь не бывает. Наста Клима нашла и даже дотащила. Что именно произошло, в деталях выяснить не удалось, да и какая разница, почему он повздорил с каким-то вельможей в далеком мире. Его подкараулили на выходе из города и зарубили в паре сотен метров от спасительной реки. Гибли сотрудники Треста все-таки редко. Анастасия работала в отделе уже 7 лет, и это была третья смерть на задании на ее памяти. Та черная лента, которую я видела на ящике, принадлежала пожилому аналитику, умершему на рабочем месте от инфаркта. Я долго успокаивала Анастасию в полумраке коридора. Наконец она перестала всхлипывать, встала с пола и прошла со мной на кухню. Там, на ярком свету, взглянула на меня и присвистнула. «Ого! А с тобой-то что случилось?» «Что?» Я недоуменно посмотрела на нее и побежала к зеркалу ванной. Здоровенный синяк тянулся от нижней челюсти к уху. Еще не синий, а скорее красный, но очень заметный. «Ну так что произошло-то?» Анастасия встала в дверях ванной комнаты, опершись рукой о косяк и перекрыв мне выход. «Я провалила задание, и Мира меня выгнала. Навсегда». «Задание? В первый же день без подготовки?» «Так, рассказывай». Потребовала она, притащила меня обратно на кухню и усадила на стол. Рассказала, все без утайки. Под конец Наста выругалась неизвестными мне словами, наверное, по-чешски. «Леонардо из Бергамо — это гроб. Традиционное невыполнимое задание для новичков. Знаешь, как на флоте юнгам поручают затачивать якорь напильником? С одной стороны, издевательство, но потому как новенький его выполняет, можно многое о нем понять». Вот только отправляют в Бергамо обычно после 2-недельных курсов по основам работы и сдачи первого теста. Мне и в голову не пришло, что Мира пошлет тебя туда в первый же день. А она, думаю, даже вообразить не могла, что ты дойдешь до замка. Наста тяжело вздохнула. Это задание нельзя выполнить. Леонардо охраняют так, что надо быть невидимкой, чтобы до него добраться. Это не получалось ни у кого. Более того, где хранится единственная сфера, не знает даже сам автор. К тому же она, по большому счету, вообще никому не нужна. То есть как? Красивый артефакт, не имеющий практического смысла. Леонардо вроде как работал с самой Красной Королевой и создал что-то типа карты миров в 3 экземплярах. Один подарил ей, второй отправил в Трест, а третий оставил у себя. Тот, что добирался к нам, к сожалению, был разбит, а второй исчез с королевой. В любом случае, это все равно не более чем модель. Она годится для понимания, как оно все устроено, но никак не помогает в конкретных перемещениях. Миров же бесконечно много, уместить их на сфере невозможно. Представь, что у тебя есть глобус Земли размером со сливу. Как он поможет тебе в путешествии по джунглям Амазонки, если там вся Южная Америка размером с монету? Никак. С его помощью можно объяснить, что Земля круглая и что за океаном не Индия, но не более того. Вот стерва! И чего она меня так не взлюбила-то? Наста скорчила печальную мордочку и посмотрела мимо меня в окно. «Она, конечно, та еще. Но и ты тоже отличилась. Если продолжать ассоциацию с кораблем, то Юнга сгоряча перепилил цепи и утопил корабль. Большинство новичков бессмысленно бродят по городу и возвращаются вечером с понурой головой. Только единожды агент догадалась проникнуть в замок и даже взломала сейф его хозяина. Да только сферы там не было. Дальше все пошло плохо». Она была вынуждена исчезнуть на глазах у стражи, а затем, чтобы схлопнуть петли, вернуться в замок и опять повторить трюк с водой при куче свидетелей. В общем, в Бергамо водяные ведьмы — популярная местная страшилка, которую знает каждый стражник. Кстати, этим агентом была Мира. «Да ладно!» «Потеряв осколок, ты сломала давнюю традицию. Не знаю, что было бы, если бы ты просто, как все, вернулась с понурой головой, но ярость Мира понятна. Хотя, конечно, это ее не оправдывает». Наста грустно вздохнула. «А вообще, я виновата. Не предполагала, что тебя так подставят. Мира меня недолюбливает, так что то, что именно я тебя привела, думаю, тоже сыграла свою роль. Прости». Я накрыла ее ладонь своей и слегка сжала. «Забудь. Видимо, не судьба мне в тресте работать. Завтра пойду куда-нибудь устраиваться официанткой». «Завтра ты будешь лежать и в себя приходить. У тебя шок и сотряс. Вон зрачки какие здоровые. И послезавтра тоже постельный режим. Все равно выходной будет. Когда лунный день настанет, тогда что-нибудь придумаем. Я к тому времени поспрашиваю знакомых, может, в тресте тебе все-таки место найду». На следующий день в городе начался холодный мерзкий дождь, а в воскресенье или в день солнца, как тут его называли, он плавно перешел в мокрый снег. В середине октября в Праге это была редкость. В воскресенье Наста отправилась на похороны Клима, а я не пошла. Все равно не знала этого агента, а встречаться еще раз ни с Мирой, ни с Казимиром не было никакого желания. Весь день лежала носом к стенке и хандрила. Подруга вернулась с церемонии, продрогшая до костей, и уже к утру понедельника, или, как его здесь именовали, лунного дня, окончательно разболелась. Однако все равно поперлась на работу, как я ее не отговаривала. Я собиралась уже выйти в город, чтобы всерьез поспрашивать в кафешках и пабах, не нужна ли им сообразительная и шустрая работница, как неожиданно вернулась Наста. Вид у нее был такой болявый, что краши в гроб кладут. Уходила в светлом пальто, а теперь стояла в прихожей в одежде гвардейца-кардинала. Черные кожаные брюки и камзол, ботфорты и широкая шляпа с пером, поперек груди широкая перевязь со шпагой. «Мне на задание надо», — сиплым голосом сказала она. «А меня что-то штормит. Сделай мне горячего чайку, а я пойду». «Тебе температуру померить надо», — сказала я, пощупав ее лоб. «У тебя лекарства есть какие-нибудь?» «Малиновое варенье есть. Его и съем. Поставь чайник, пожалуйста». «Температура 39,3. Ей нельзя никуда ходить. Есть риск обморока», — произнесла рыжая у меня в голове. Я уж совсем забыла о ее существовании. Кстати, зря я ее в Бергамо не взяла. Уж она точно помогла бы найти и монеты, и осколок. Вот же дурочка. «Нельзя. Тебе не на задание, а лежать надо. Как мне прописывала. Сутки постельного режима как минимум, пока температура не спадет». «Нет, я не могу. Казимир совсем озверел. Сказал, что уволит к чертям. Мира рядом стояла, красная, как поросенок, которого сейчас от газов порвет, но ничего не сказала». Наста говорила с одышкой, словно каждое слово давалось ей с большим трудом. «Но куда ей на задание? Она с ума сошла?» «Ему Тая на хвосте принесла, что прямо сейчас можно перехватить того, кто знает, где хранятся дневники. А он за ними много лет как маньяк охотится. Медлить нельзя. Надо попасть в тот мир сегодня, иначе потом свидетеля найти будет невозможно. Кроме меня больше некому. Казимир заявил, что если не справлюсь, то выгонит вслед за тобой. Все прошлые косяки припомнил, зараза». «Какие еще дневники?» «Вроде как самой Красной Королевы. Невозможная удача. Казимир охотится за всем, что с ней связано, и тут вдруг возвращается Тая и сообщает, что капитан одного корабля слышал, как два пассажира шептались о дневниках какой-то королевы. В переводе с его дурацкого языка, что рыжий, что красный, все едино. Но есть вероятность, что речь шла не о какой-то рыжей аристократке, а именно о том сокровище, которое голову с ума сводит. Кто именно заикался о дневниках, из пьяного моряка выудить не удалось, но этот человек еще не успел уехать от порта далеко. Тая обыскала весь город, но даже следа не нашла. Вернулась и передала эстафету. Поэтому я не могу болеть. Если подведу, то мне конец. Я должна идти». Глаза Насты закатились, и она начала заваливаться на бок. Я подхватила ее, дотащила до кровати, раздела и уложила под одеяло. Сходила на кухню, заварила крепкий липовый чай, положила в розетку малинового варенья и поставила рядом. Черт, я так и не выяснила, где в этом городе покупают лекарства. Даже как аптеки выглядят, не знаю. Толку от меня, как от сиделки, никакого. Анастасия пришла в себя и пыталась как-то протестовать. Но я включила режим командира. «Где якорь?» «Ты что? Не вздумай. Я все сделаю. Ты не можешь идти в таком состоянии. Где якорь?» «В кошельке. Луидор с профилем длинноволосого мужика. Там их много. Но ты не сможешь. Даже сама Тая не справилась, а у тебя опыта ноль. Я должна, а значит, смогу». Кожаные штаны на мне сидели даже лучше, чем на Анастасии. а благодаря широкому поясу камзол тоже удалось утянуть по фигуре. В отражении я себе понравилась. Тяжеленный кошель с монетами крепился на ремне справа, а шпага болталась на левом боку и отчаянно мешалась. Управляться с ней я все равно не умела, но она придавала уверенности и солидности, так что пусть висит. Сняла резинку с хвоста и распустила волосы. Если уж являться в подобном мужском костюме, то надо быть агрессивной миледи, а не скромницей с пучком на башке. Повесила на шею кулон с полумесяцами поверх камзола. Он здесь хорошо смотрелся, дополняя образ. Хищные полумесяцы делали меня еще злее и опаснее. «Пожелай мне удачи», — сказала я, войдя в спальню к Анастасии, но она уже спала. «Эх, как жаль, что в этом мире нет сотовых. Позвонить хоть тому же Тому. Если он действительно беспокоится о ней, то уж сообразил бы, как достать лекарство. Жаль только, в трест меня теперь не пустят. Да и задание для нас-то было важнее. До вечера ей сильно хуже не станет, а там уже я вернусь и соображу, как лечить. Кстати, о сотовом. Если я иду добывать информацию, то диктофон и камеры не помешают. Рыжая, а ты можешь фотографировать? Конечно. А передать потом снимки на мой смартфон? Легко. Могу даже напечатать на бумаге в монохроме, если понадобится. Рада быть хоть в чем-то полезной. В последней фразе мне послышался легкий упрек. Лучше и не придумаешь. Тогда смартфон тащить с собой не имеет смысла. Налила в таз воды, поставила его на кухонный стол, накалякала рядом записку, не выливая это переход. На всякий случай проверила. В кожаном кошеле, помимо золотых луидоров, лежали также и империалы, на случай, если с тазиком что-то случится. «Ну, удачи мне», — сказала я, резко выдохнула воздух и поднесла отпечатанный на монете профиль какого-то Людовика к поверхности воды. Я стояла на берегу моря. За спиной с легким многоголосым скрипом дерева о дерево покачивались у причалов парусные корабли. От воды дул легкий холодный ветер. Это явно не теплое Средиземное море. Мое появление прошло незамеченным. Основные здания порта стояли поодаль, так что людская суета происходила достаточно далеко. Поискала водоем перехода. Им оказалась достаточно большая лужа. При такой сырости в воздухе за несколько часов не высохнет. «О, что это сейчас было?» — раздалось в моей голове. «В смысле? Ты же не первый раз перемещаешься?» «В активированном состоянии и подключенной к твоей нервной системе впервые. На несколько миллисекунд я ощутила, что подключилась к чему-то намного большему, но обменяться информацией не успела. Это очень странно». Это стоило запомнить и обдумать после. Сейчас меня ждало дело. «Рыжая, а у тебя геолокация есть? Спутников тут, понятно, нет, но вдруг...» «Уникальным свойством геомагнитного поля могу определить наше местоположение с точностью до нескольких километров». «И где мы?» «Согласно карте твоего мира, примерно в районе французского порта Кале». «Значит, все-таки Франция. Это хорошо». Бодрым и уверенным шагом я направилась в порт. Если опытный агент не справился с поисками, то очевидно, что простые решения, типа заявиться в местный главный замок, тут не годились. Да и повторять свой печальный опыт не было никакого желания. Вряд ли тот, кого я искала, знаменит или богат. Такого бы и та я обнаружила. С другой стороны, кто мог плыть пассажиром? Купец или... Тут я вспомнила, что библиотеками в древние времена ведали в основном монастыри, так что нужный мне персонаж вполне мог быть и монахом. Они часто путешествовали. Торгаш бы давно загнал дневник, если бы они представляли хоть какую-то ценность. Только священник мог благоговейно хранить реликвию всю жизнь. В порту, где заключают контракты на перевозку груза, обязательно должен быть кто-то вроде писаря. И я действительно нашла его без труда. Просьбе продать несколько чистых листов бумаги он очень удивился, но золотой луидор разрешил все его сомнения. Даже сдачу дал. Кучу монет из разного металла неведомого достоинства. Цифр не было ни на одной. Одни портреты, щиты и гербы. Отошла подальше от деревянного домика, в котором располагалась контора, и прошептала. «Рыжая, ты действительно в моем мире выкачала всю Википедию?» «Да». «Хочу увидеть, как мог выглядеть королевский указ времен, когда там мушкетеры жили. Что-то типа «податель всего действует по моей воле», и ему следует оказывать всяческое содействие. «Да, В моей памяти есть кое-что похожее, но я не знаю, каким именем подписать. Раз Луидор, значит Людовик. Номер попробуем угадать. Все равно ни королевскую печать, ни подпись так далеко от столицы никто в глаза не видел. Главное, чтобы выглядело солидно. Эти монеты похожи на те, что когда-то были в моем мире? Есть отличия в датах и немного изменен герб, но в целом похожи. Ну вот и изобрази королевскую печать соответствующего периода с поправкой на новый герб. Ты говорила, что умеешь печатать картинки. Сними меня сухо, поднеси к бумаге и проведи сверху вниз. Я почувствовала, как моя помощница открепилась и взяла ее в руку. Изогнутое украшение в ладони выпрямилось в нечто напоминающее линейку шириной в лист, с небольшой пимпочкой в центре, чтобы удобнее было держать пальцами. Положила ее на бумагу и провела сверху вниз. На листе проявились темно-коричневые буквы, подпись и печать. Линейка опять свернулась в причудливую загогулину, и я вернула ее на ухо. «Странный цвет. Ты чем печатала?» Я поднесла бумагу к глазам. Изменила структуру бумаги с помощью нагрева. Буквы выжжены. Краски или пигмента у меня нет, но я постаралась подобрать степень потемнения под популярные в этом веке дубовые чернила. «Сойдет, спасибо». «Я правда помогла?» В ее голосе звучали радостные нотки. «Очень, ты молодец. Теперь осталось выяснить, где здесь ближайший монастырь. Мне хочется начать с них». «В твоем мире ближайший должен быть в сотни километров». «Печально. Значит, нам нужна лошадь, а ты побудешь навигатором». Однако все оказалось не так плохо. Первый же ротозей за мелкую монетку непонятного достоинства сообщил мне, что на окраине городка есть мужской монастырь, а аббатство кармелиток находится всего в одном лье от порта. Рыжая тут же дополнила, что это около 4,5 километров. Конечно, до первого было ближе, а кто такие кармелитки, я даже близко себе не представляла. Но сердце подсказывало мне, что в аббатстве должно повести больше. О дневниках женщины, скорее всего, должна была знать другая женщина. 5 километров можно было пройти пешком за час, но я не хотела зря терять время. Если там ничего не найду, придется возвращаться в город, ломиться в монастырь или искать новоприбывшего купца. Купить лошадь тоже оказалось несложно. Меня нещадно обсчитали, потому что, когда торговец запросил 800 ливров, а я уточнила, сколько это в луидорах, у него мелькнул в глазах нехороший огонек. Но мне, по большому счету, было все равно, сколько ему отсыпать. Да, я взбалмошная иностранка. Закосить под местную с моим акцентом все равно было бессмысленным занятием. 100 луидоров, так 100. Кошель похудел примерно наполовину. Кобыла попалась не слишком молодая, но и помереть на полпути не обещала. Ездить верхом я научилась еще в детстве, в Сумкино. Тобольск своими многоэтажками еще не полностью поглотил пригород, и тот до сих пор наполовину оставался деревней. Между кирпичных коробок беспомощно торчали деревянные домики, где по-прежнему велось хозяйство. Коровы, куры, козы. Ну и лошади, естественно. Добрый сосед, дед Василий, позволял мне кататься на его мальчике, сколько влезет. Однозначно пыль из-под копыт не был любимым стилем моей животины, но дотопали до аббатства мы все равно достаточно резво, 20 минут. То, что монастырь был женским, играло мне на руку. В мужском будет гораздо сложнее. «Приказ короля. Мне нужно видеть аббатису». Шокировала я первую же встречную монашку, соскочив с седла. Я была сама уверенность. Мной сейчас стены прошибать можно было. Та уставилась на меня, как на привидение посреди белого дня. Хлопала своими коровьими ресницами, дрожала губежками и все переводила взгляд с брюк на шпагу, на лицо и заново на брюки. Пришлось прикрикнуть на нее. «Бегом!» Она ойкнула, подобрала юбки и засеменила по двору. Не дожидаясь приглашения, последовала за ней. Мой громкий возглас слышали далеко, а слухи в женском коллективе, как известно, намного опережают скорость света. Поэтому, когда мы вошли в здание, настоятельница уже шла мне навстречу по длинному коридору. Пожилая женщина с цепким взглядом только бровь приподняла, как вокруг нас организовался вакуум. Монашки тут же вспомнили про срочные и неотложные дела и испарились. «Меня прислал король по очень важному для него делу», — протянула ей свою фальшивую уверительную грамоту. Аббатиса мельком взглянула на нее. «Вы иностранка», — констатировала она. «Да, наемница из Женевы, но король всецело доверяет мне, и для вас этого достаточно». Настоятельница внимательно посмотрела мне в лицо, но моя уверенность была просто железобетонной. Настолько вжилась в роль, что сгоряча, позови она охрану, могла бы и шпагу выхватить, только потом сообразив, что в моих руках толку от этой железки никакого. «Да, вы правы», — холодно ответила Аббатиса и вернула мне бумагу. «Что привело вас к нам?» «Король крайне заинтересован в дневниках одной особы. До него дошли сведения, что лицо, которое знает, где они находятся, в данный момент скрывается в вашем аббатстве». «Его Величеству сообщили неверную информацию. Возможно, речь шла о другом монастыре. Я не понимаю, о ком идет речь». Еще когда я произнесла дневники, монахиня, разглядывающая синяк на моей скуле, непроизвольно посмотрела мне в глаза. Лицо ее не изменило выражение, но когда рыжая сообщила мне, что та врет, и ее пульс резко подскочил, я в этой подсказке уже не очень-то и нуждалась. Поняла, что угадала с местом, и превратилась в маленькую бульдожку, которая, если вцепится, то уже не отпустит ни за что на свете. «Вы только что нарушили девятую заповедь, Аббатиса», — так всегда говорила наша набожная русичка. «Вы мне солгали». Я улыбнулась. Контраст между тоном и выражением лица несколько выбил ее из колеи. «Конечно, я не могу вас заставить, но имейте в виду, что перед вами стоит последняя возможность избавиться от опасности, которой вы себя так неосмотрительно подвергаете. Считайте меня предупреждением. Если я покину аббатство с пустыми руками, то сюда придут те, кто ничего не спрашивает и не оставляет следов. Его Величество так ревнив, что если не получит информацию, то предпочтет, чтобы она не досталась никому». Аббатиса вздрогнула и опустила глаза, но зацепилась взглядом за мой кулон. Ее зрачки расширились. Она вновь взглянула мне в лицо с непонятным мне интересом. Что там варилось в ее голове, так и осталось тайной, потому что она коротко сказала: «Я отведу вас. Только не думайте, что вам удалось меня запугать». «Как скажете», — улыбнулась я одними уголками губ. Внутренне я начала уже прыгать от радости. Она отвела меня в небольшую келью. Я ожидала увидеть совсем аскетичную обстановку, но комнатка была довольно уютно обставлена. Кровать с резной спинкой, столик, шкаф, на котором сушилась пара свежесобранных связок трав. Пахло шалфеем и розмарином. Сидевшая на стуле у окна женщина в черно-белой одежде монашки обернулась и стремительно вскочила, когда увидела, кто именно вошел. На Аббатису она даже не взглянула. Ее взгляд метался между моими волосами и кулоном на груди. Настоятельница только рот открыла, но женщина не дала ей сказать, спешно выпалив: «Знаю. Я ждала именно ее. Спасибо. Возблагодарите Господа». Настала моя очередь удивляться. Хорошо, хоть ума хватило промолчать. «Тогда я оставляю вас». Аббатиса кивнула и вышла, плотно закрыв за собой тяжелую дверь. «Вы ждали меня?» Женщине, судя по фигуре, было, наверное, не более 40, но выглядела она намного старше. В волосах уже вовсю блестела седина, а кожа сморщилась, как у осеннего яблочка, задержавшегося на ветке. В карих глазах билась тревога и непонятная мне радость. «Да. Наконец-то я выполню свое обещание. Вы моя освободительница. Мне было велено открыть тайну той юной деве, что будет похожа на Диану, и явит ее знак». Хотелось переспросить, кто такая Диана, но я сдержалась. Удачу надо было хватать за хвост, а не стараться вспугнуть. Меня приняли за кого-то иного, ну и хорошо. «Я слушаю вас», — присела на уголок кровати и похлопала по покрывалу рукой, приглашая монашку сесть рядом. «Мне было доверено передать вам, что герб приведет вас на нужный путь», — сказала она, четко обозначая каждое слово. Так часто читают стихи в детской сказке. «А поподробнее? Кем велено?» Толку от этой якобы чрезвычайно важной информации было ноль. «Моей настоятельницей в том монастыре, где я выросла. Будучи еще молодой монашкой, она знала саму Диану. Как она говорила, я взрослела, Диана не менялась. Я начала стареть, а о ее красоте продолжали слагать стихи. Мать-настоятельница никогда не верила, что Диана де Пуатье умерла. И дано ей было по вере ее, ибо герцогиня явилась к ней по-прежнему молодой и юной, когда моей наставнице было уже за 80. Настоятельница бросилась ей в ноги, называя своей святой герцогиней, но Диана поправила, что именовать ее теперь надо королевой. Красной королевой. Я вздрогнула, услышав это имя. В точку. Я нашла то, что искал глава Треста. Явилась же она для того, чтобы доверить тайну, где спрятаны ее дневники. Все знали, что герцогиня владела секретом вечной юности, который наверняка сокрыт в тех бумагах. Диана повелела передать их своей духовной дочери, той, что явится через много лет, будет похожа на нее внешне и покажет тайный знак. Перед смертью настоятельница велела мне хранить секрет и ждать посланницу. Я уж и не надеялась, что буду осчастливлена при жизни, и думала готовить преемницу. «Вы же не видели Диану. Откуда вы знаете, что я похожа на нее?» «Мне вас очень точно описали. Девушка неземной красоты, с огненными волосами и черными глазами. Но главное — знак». Она коснулась пальцами кулона на моей груди. «Ай да Валерка! Хоть и гаденыш, но какую службу сослужил? Рыжих и черноглазых в мире пруд-пруди, а вот эмалированная железка с блошиного рынка неожиданно помогла». «Так что это за тайна? Где записи?» «Я же все сказала», — удивилась и одновременно испугалась монашка. «Слово в слово. Герб приведет тебя на нужный путь. Все. Та, которой это предназначено, должна понять, в чем дело». «Это точно все?» — недоверчиво спросила я. «Да». Я повторяла эти слова как молитву каждый вечер, чтобы, не дай бог, не исказить. «Спасибо. Вы выполнили свой долг. Теперь можете быть свободны. Скиньте с себя этот груз». Самым серьезным видом сказала я и поднялась с кровати. Мне ни черта не было понятно, но мучить бедную женщину дальше не имело смысла. Глаза бедняжки засветились от счастья. «Госпожа!» Настоятельница называла Диану живым воплощением Марии Магдалины и считала святой. «Если вы ее дочь, благословите меня». Женщина бухнулась передо мной на колени, склонив голову. «Блин, что делать-то? Отказать было неудобно. А что в таких случаях надо говорить?» Положила ладонь ей на голову и постояла так пару секунд. «Спасибо», — прошептала бедная монашка. Не сказав ни слова, я покинула келью. В раздражении ткнула кобылу в бока так, что та затрусила в порт с удвоенной скоростью. Эта якобы ценная информация, которую хранило уже второе поколение монашек, не стоила вообще ничего. Все равно, как при поисках клада, узнать, что копать надо в 500 метрах на север от пальмы. Только вот где растет это чертово дерево, указать забыли. Такой результат разведки вряд ли устроит Казимира. Анастасию по-прежнему могли выгнать с работы, а значит, и мне нельзя останавливаться. В том, что только что произошло, все было неправильно. С одной стороны, много пафоса и никакого толку. С другой, слишком легко все получилось. Опытный агент не справился, а я такая являюсь и все решаю в стиле «пришел, увидел, победил». В первом же месте меня ждали, чтобы с радостью выпалить все тайны. От такой легкости создавалось ощущение ловушки, если бы не совершенно непонятные слова о гербе. «Рыжая, покажи мне портрет Дианы де Пуатье». «У меня есть только изображение из твоего мира. В том, где меня сделали, такого человека не существовало. А как она выглядела здесь, я не знаю». «Сойдет». Перед глазами возникло несколько картин, на каждой из которых была изображена женщина, слабо похожая на другие портреты. Общим было только то, что везде изобразили рыжеволосую и темноглазую даму. Более того, с одной картинки на меня смотрела достаточно пожилая тетка, так что легенды про вечно молодую святую явно не соответствовали реальности. «Итак, что мы имеем?» — размышляла я вслух, игнорируя взгляды встречных путников. «К старушке является рыжая баба, немного похожая на ту, с которой монахиня дружила во времена бурной молодости. Благодаря старческому маразму та принимает гостью зажившую Диану. Королева, не будь дурой, миф не разрушает, а решает им воспользоваться и доверяет настоятельнице невнятные сведения о месте, где спрятала дневники. Зачем? Пока непонятно. Информация явно предназначена тому, кто в курсе дела. Далее. Умирающая старушенция передает тайну молодой монашке, которая в глаза не видела ни Диану, ни королеву. Все опознавательные знаки сводятся исключительно к рыжей башке, черным глазам и кулону. Слишком много тайн. Зачем Красная Королева так сделала? Что за путь, на который укажет какой-то герб, и при чем тут кулон с измайловского вернисажа? Посмотри, это герб Дианы де Пуатье. Перед глазами возникло изображение трех соединенных между собой полумесяцев, вокруг которых свернулся кусающий себя за хвост змей. Над этим всем в воздухе парила корона. «Так это же и есть мой кулон, только на моем змеюке нет». «Может быть, он и должен указать путь?» «Как? Да и где этот чертов путь должен начинаться?» Тут полил дождь, и все желание размышлять выбило из головы мерзким ощущением, стекающей за шиворот воды. Кожаная одежда быстро промокла и стала неимоверно тяжелой. Хорошо еще, что я не решила идти пешком. Загнать коня в порту за полцены оказалось еще проще, чем купить. Вдруг Мира прицепится к Насте из-за потраченного золота. Хоть что-то верну. Как только я отошла от зданий на сотню шагов, то поняла, что сделала большую глупость, не отметив по прибытии нужную лужу. Из-за ливня каждая рытвина в разбитой телегами грунтовой дороге наполнилась водой. Теперь тут было, наверное, с полсотни одинаковых лужиц. И как найти путь домой? Конечно, можно воспользоваться империалом, но это значит создать новую петлю. В неприятности от мрака я с каждым днем верила все меньше, но Анастасия испытывала по этому поводу настоящую паранойю. Подставлять подругу не хотелось. Закрыла глаза и попыталась ощутить, куда же меня влечет натянутая пружина перехода. Сначала ничего не получалось, и никаких тактильных ощущений не было. Но как только покрутила головой, заметила, что в темноте закрытых век мелькает чуть более светлое малиновое пятно. Поймав направление, сделала несколько шагов. Пятно осталось на месте. Еще через десяток метров оно начало смещаться вниз. Попыталась его увидеть с открытыми глазами. Если знать, что и где искать, и специально напрячься, то путеводная нить была видна и на свету. Тонкая извилистая линия от моего лба к одной из луж. Вот моя веревка Ариадны. Подошла к воде и хотела уж было позволить ей отнести меня обратно, как две шальных мысли в голове совместились. Нить Ариадны. Путь по лабиринту. Путь, который подскажет герб. Когда можно не указывать начало маршрута, а только подсказать предмет, который поможет найти конечную точку? Сняла кулон, поймала его отражение в воде и нырнула. В последний момент подумала о том, что негоже делать новую петлю, схватилась мысленно за малиновую нить и потянула ее дальше, перебрасывая в следующий мир, туда, где меня окружала полная темнота.